Глава 15. Подрядчик начал земляные работы в 5 утра, и длились они долго. Он работал медленно, дабы не нарушить целостность мертвого тела. Дженнифер Салазар была захоронена во дворе под дорожкой, ведущей к дому матери Хаима, той, что была заасфальтирована после того, как под нее зарыли тело. При первичном осмотре на теле не было обнаружено никаких следов, противоречивших версии Сары, изложенной в ту ночь. Там не было ни ран, ни признаков насилия, а вздутость тела объяснялась тем, что оно пролежало в земле 3 недели. В своем кратком и, как всегда, бесфокусном отчете, который Маалюль написал своим мелким округлым почерком на месте работ, было сказано следующее. Салазар погребена в одежде и во избежание вони с головы до ног обернута в несколько слоев упаковочного пластика. Ее вещи сложены во дворе в сарае, как на то и указал в своем признании подозреваемый. Авраам не остался до того момента, как вытащили труп, и потом пожалел об этом. Он доставил Сару дежурному судье для продления ареста и сразу же провел воссоздание картины убийства, чтобы арестованный не изменил свою версию или не отказался от нее. Когда в 3 часа ночи они подъехали к дому на улице Аронович, там было тихо и пусто. Никто из соседей не проснулся, во всяком случае никто не выглянул на площадку лестницы, по которой поднялись Хаим и полицейские. Они задержались перед дверью на 2-м этаже. Левая рука Сары была скована наручником с правой рукой Зайтуни, а другой рукой он показал на ключ. В эту квартиру Авраам попал впервые, и все же она была ему знакома. Он прошелся по всем комнатам и включил везде свет. Квартира оказалась прибранной и чистой, наверное, из-за предстоящей поездки. От пола шел сладковатый дух моющих средств. На этот раз Авраам даже не подумал запирать двери. Еще до того, как фотографы подготовили свои камеры, Сара выглядел совершенно потерянным. У него был такой вид, будто его мысли бродят совсем в другом месте. Перед этим в участке, после того, как он рухнул на пол при виде сына в следственной камере, он даже как-то пришел в себя и, попивая чай, который попросил себе принести, спокойным голосом дал Аврааму подробное признание. Но когда они оказались в квартире, Хаим снова напрягся, замолк, и его взгляд стал каким-то взвинченным, как будто, согласившись воспроизвести картину преступления, он не знал, что вернется туда, где совершил его. Он стоял в узкой прихожей возле Зайтуни и следил глазами за Авраамом, как тот открывает двери туалета и ванной и входит в тесную кухоньку с ее старыми шкафчиками, покрытым красным пластиком столом и 4 низкими стульями вокруг. Потом инспектор вернулся в прихожую и спросил его, где детская, и Сара указал свободной рукой на комнатенку с 2-ярусной детской кроватью, на которой были сложены все постельные принадлежности. Если следовать его признанию, момент начала реконструкции примерно совпадал с моментом убийства. Лиор снял наручники, и Авраам попросил Сару показать ему, на какой стороне кровати лежала его жена и в какой позе. Потом он попросил Зайтуни лечь на ее место. Дженнифер Салазар лежала на спине, справа ближе к комоду, и когда Сара встал с кровати, глаза ее были закрыты, написал Авраам в отчете. Он стоял позади Хаима и держал в руках черный микрофон, а рядом с ним стоял фотограф. Сара пошел в детскую убедиться, что оба ребенка спят, и по дороге в спальню взял с дивана в гостиной синюю подушку. Авраам понадеялся, что он не закроет за собой дверь спальни, хотя сам позабыл это сделать. Зайтуни лежал с открытыми глазами на той кровати, где лежала Дженнифер Салазар, и Сара показал, как положил большую подушку ей на лицо и с силой надавил на нее обеими руками. По его словам, увидеть, проснулась ли супруга, он не мог, потому что ее лицо закрыто подушкой, но она вскинула к нему руки, попыталась схватить его за волосы и несколько раз легнула матрас, после чего стихла. Хаим еще несколько минут прижимал подушку к ее лицу, а потом снял ее И все это время дверь комнаты оставалась открытой. Авраам попросил его все повторить, а Лиара снова полегать матрас и, выйдя из спальни, постоял у входа в детскую. Из-за угла ничего видно не было, но хлопки ног по матрасу были отчетливо слышны. Примерно через 2 часа, в 6 утра, на другой день после Йом-Кипура, Амос Узана и Иланит Хадад поодиночке посадили в полицейские машины и переправили из Эйлатского полицейского участка в Халон. Сара уже был переведен в камеру заключения в Абу-Кабире, а Авраам вернулся в участок и сел дожидаться развития событий. Через 20 минут после начала поездки приборы связи в обеих машинах сообщили о нарушении египетской границы. Всех полицейских Южного округа призвали присоединиться к розыскам, так как часть нарушителей были бедуинами, перебрасывающими из Синая оружие. Полицейские, сопровождающие Узана и его напарницу, послали запрос, продолжать ли им движение в Халон, как то было намечено по плану, и получили по радио ясный приказ, услышанный и обоими арестованными. Они остановились у заправочной станции у перекрестка долины Тимна и перевели Иланит Хадад в машину, где сидел Узан. Вторая патрульная машина, как думала эта парочка, присоединилась к поисковой операции. На самом же деле она остановилась в 2 километрах от перекрестка и стала ждать дальнейших распоряжений Авраама. Он тем временем выпил первую с вечера чашку кофе, съел засохший круассан с корицей и вышел из участка выкурить сигарету. Мимо него по улице Пихман проехал первый автобус с зажженными фарами, внутри которого сидели 3 пассажира. Неужели и вправду все кончено? Инспектору не давали покоя воспроизведенные Сарой картины преступления и его сбивчивое признание. Он вернулся в свой кабинет, открыл папку с делом, чтобы еще раз просмотреть свои записи, и вдруг заметил, что старой фотокарточки Дженнифер Салазар, посланной ему Гарбо, там нет. Авраам не так уж и нуждался в этом снимке, но все же стал искать его среди бумаг, в папке и на столе. Снимка нигде не было. Инспектор послал Зайтуни снова поискать то письмо, которое Сара, судя по его словам, написал детям и положил в чемодан, переданный в пятницу из аэропорта в полицейский участок. В это время конвойный, оставшийся на заправочной станции в Тимне, пошел в туалет, приказав перед этим 2 задержанным выйти из машины и пристегнув их наручниками к электрическому столбу перед входом в туалетные комнаты. Он запретил им общаться друг с другом и, вернувшись, снова посадил их в машину. Через 4 часа пришло новое сообщение о том, что просочившиеся через границу бандиты схвачены, и 2-я полицейская машина вернулась на заправочную станцию. Поездка в Халон продолжилась. Авраам вошел в следственную камеру, где несколько часов назад давал признательные показания Сара, и Узан улыбнулся ему. Арестованный выглядел совершенно спокойно, когда инспектор сел напротив него и сказал: «Я же пообещал вам, что мы встретимся». «Помните, да?» В тот раз Авраам не собирался допрашивать Амоса. Он пришел в участок для встречи с Бенни Сабаном в тех своих белых брюках и дурацкой персиковой рубашке, которую ему купила Марьянка и которую он с тех пор ни разу не надевал. «Пообещали, это точно», — расхохотался Узан. «Так вот, вглядитесь в меня попристальнее, чтобы потом не заскучать, а то ведь я и здесь не задержусь». Он сделал паузу и добавил: «Может, принесете попить чего-нибудь холодненького?» Но его улыбка исчезла, когда Авраам включил звукозаписывающий прибор и проиграл ему краткий разговор, состоявшийся между ним и его подельницей, возле придорожного электрического столба, к которому их привязали наручниками на заправочной станции. «Блин!» — заорал Амос. «Это не может быть принято за доказательство, так что смажь эту запись вазелином и засунь себе в задницу». На записи было слышно, как он приказывает своей подружке молчать на допросах и угрожает, что, мол, если она откроет рот, он свалит все на нее, скажет, что это она подбила его проучить Хаву Коэн. Во время этого короткого разговора Иланит Хадад не произнесла ни слова. Она только плакала, и Узан рявкнул: «Кончай выть! Прикуси язык, и все обойдется». Настала очередь Авраама улыбнуться, но он не сумел. «По многим причинам Амусу Узану положена благодарность», — подумал он. «Раскались он на первом допросе, сознайся, что причастен к муляжу взрывчатки, и Сара уже был бы в Маниле с двумя мальчишками, и не факт, что эти дети были бы еще живы, и никому и в голову не пришло бы искать тело их матери». «Это мы увидим в суде», — только и сказал инспектор. «А теперь расскажите, за что вы напали на Хаву Коэн? Только за то, что вашу приятельницу уволили с работы, или были еще какие-то причины?» Вместо ответа Узан взглянул на него и спросил: «Кто такая Хава Коэн?» Настырничать не стоило. В смежной комнате Леор Зайтуни проиграл ту же запись Иланит Хадад и с легкостью склонил ее к разговору. Она рассказала все, как Амос составил план шантажа Хавы, как воспиталка не пошла на его требования и, несмотря на угрозы, уволила ее с работы, и как она подкинула к детскому саду чемодан с изготовленным Узаном муляжом взрывчатки и по его просьбе устроила с Коэн встречу в Южном Тель-Авиве у моря. Иланит не подозревала, что он планирует напасть на воспиталку, и, насколько ей известно, он и не собирался этого делать, просто их разговор перерос в дикую разборку. И когда Узан схватил тяжеленный камень и долбанул им по голове и груди Хавы, девушке не удалось его остановить. Авраам встал со стула и ушел, а Амос крикнул ему вслед: «Что, кишка тонка? Так вот и расстанемся без поцелуя в щечку». У входа в участок стояли родители Иланит Хадад, и инспектор не сразу узнал их. Ее мать, заливаясь слезами, подбежала к нему, схватила его за руки и прорыдала: «Прошу вас, отпустите мою девочку, клянусь, он ее похитил, вырвал у меня дочку и превратил в свою марионетку. Все это не по ее вине». После этого Авраам узнал ее и отца Иланит, который стоял рядом, не говоря ни слова, точно так же, как и во время разговора у них в квартире. И только теперь инспектор сообразил, что произошло за это время, начиная со вчерашнего дня. Полицейские останавливались в коридоре, чтобы пожать ему руку, а его мобильник звонил гораздо чаще, чем обычно, пока он не отключил его. Даже Шрабштейн постучался к нему в дверь, заглянул внутрь и бросил: «Круто». В обед секретарша Бенни Сабана пригласила Авраама зайти к нему в кабинет. Новый шеф встретил его у входа и неуклюже похлопал его по плечу. «Большое дело, Ави», — сказал он. «Если тебе позвонит комиссар, сделай вид, что удивлен, и не показывай, что я рассказал тебе про его звонок. И приготовься к тому, что ты у меня будешь звездой». Авраам поблагодарил его со смущенной улыбкой. Два расследования, переплетающиеся между собой, о чем он сперва не знал, завершились в один и тот же день. Они начались с чемодана с муляжом взрывного устройства, подброшенного к детскому садику на улице Лавон в Холоне, и привели только его ко второму чемодану с одежками и игрушками двух ребятишек, которых собирались убить в Маниле, а потом к третьему чемодану, спрятанному в сарае в Несционе, куда были в торопях запихнуты вещи мертвой женщины. Пойди, Авраам, в буфет, поток комплиментов так и не иссяк бы, но инспектор заказал себе поднос с едой и заперся в кабинете. Там он попытался взяться за текстовую запись полного признания, сделанного Сарой ночью, чтобы присоединить ее к окончательному отчету о расследовании, но не смог этого сделать. Он медленно ел и чувствовал, как усталость расползается по всему его телу. У переваренного мяса, которое он жевал, был странный привкус, и Авраам почти все оставил на тарелке. На пленке допроса были моменты, которые он просматривал снова и снова, но так и не написал ни слова. Его тянуло пойти домой и поспать, но перед ним еще расстилался длинный день. Авраам снова стал искать в картонных папках и в наваленных на стол бумагах фотокарточку Дженнифер Салазар. Не нашел ее и заколебался. Стоит ли позвонить в тюрьму и попросить тюремщиков поискать ее в вещах Сары? Ему показалось, что кроме этой фотографии недостает чего-то еще. Словно у этого чемодана было двойное дно, которого он не заметил, или тайное внутреннее отделение. Инспектор пошел в камеру хранения вещественных доказательств, где находился чемодан Хаима, вытряс все его содержимое на стол, пересмотрел все детские вещи и даже открыл сумочку с умывальными принадлежностями. Письма, которое, по утверждению Сары, было им написано, там не было. Он и тут солгал. А если не солгал, то где же письмо? В кабинете Авраама зазвонил телефон. Звонил Ансельмо Гарбо, филиппинский сыщик, говорил четким голосом, но в нем звучало волнение. «Инспектор Авраам, это вы меня слышите?» Тот и забыл, что пообещал держать Гарбо в курсе дела. «У меня хорошие новости». «Мы разыскали в Берлине сестру Дженнифер Салазар», — рассказал филиппинец. Инспектор немного помолчал, прежде чем тихо сказать. «Мы уже нашли ее». Гарбо не понял его ответа. «Кого? Сестру?» «Нет, я имел в виду Дженнифер Салазар», — сказал Авраам громче, — «пропавшую. Мы нашли ее тело утром, она мертва». Он извинился, что не сообщил об этом раньше и объяснил, что был занят расследованием. Связь была плохая, а, может быть, Гарбо говорил откуда-то, где были помехи на линии, потому что несколько секунд Авраам его вообще не слышал. «Как она умерла?» — спросил генерал. «Убита. Ее убил муж». Ансельмо попросил своего израильского коллегу подождать на проводе, и его голос снова исчез. В Маниле было 8 вечера, и он звонил в Израиль в разгар ужина с министром полиции и другими высокопоставленными полицейскими, и поэтому вышел в комнату для курения отеля «Макати Шангрила Манила», чтобы продолжить беседу без помех. «Теперь слышно лучше, инспектор Авраам? Вы сказали, что ее убил муж?» — спросил он. Авраам подтвердил это. «Дженнифер Салазар задушили во сне», — рассказал он, «в спальне квартиры, где она проживала в течение 8 лет, с тех пор, как вышла замуж за Сару». «Зачем же он собирался приехать на Филиппины?» — не понимал Ансельмо. «Чтобы убить там обоих детей. Один из них оказался свидетелем убийства матери и проболтался об этом. Муж отрицает, что таков был его план, но мы полагаем, что он планировал убить их и вернуться в Израиль без них, сказав, что они остались с матерью в Маниле». Вновь наступило молчание. На другом конце провода послышалось чирканье спички и шипение табака зажженной трубки, а потом Гарбо несколько раз шмыгнул носом. Неужели заплакал? «Если хотите, я могу через день-два выслать вам резюме отчета по-английски», — предложил Авраам. «Вы уверены, что в опознании тела нет ошибки?» — вдруг спросил Гарбо. «Видели его сами?» «Инспектор почему-то сказал, что видел. И что вы с ним сделаете?» Об этом Авраам раньше не думал. Тело Дженнифер было передано в Институт судебной медицины. Но что с ним будет дальше, этого он не знал. Предложит ли ему филиппинский инспектор переправить его для погребения на Филиппинах? «Все же сообщаю вам данные о сестре», — сказал Гарбо. «Ее имя Грейс Ильмас, и она проживает в Берлине. Может быть, сможет помочь вам с детьми. И, кроме того, мне удалось поговорить с первым мужем Дженнифер Андредой. Они развелись в 1994 году после 4 лет супружества из-за того, что он уехал работать в Катар. Но несколько лет перезванивались и переписывались, потому что все еще любили друг друга». Это его слова. «Когда она в последний раз посещала Манилу в 2005 году, они встретились в последний раз, и Дженнифер узнала, что он женился во второй раз, и у него есть дети. С тех пор они больше не общались. Андреда не знал, что она вышла в Израиле замуж и что у нее 2 детей. Авраам не понимал, зачем Ансельмо рассказывает все это ему сейчас, когда расследование закончено. Перед тем, как попрощаться, генерал сказал ему официальным тоном: «Инспектор Авраам, от имени филиппинской полиции я хочу поблагодарить вас за ваши усилия. У нас на Филиппинах говорят, пока есть жизнь, есть и надежда. Но я верю, что даже если жизнь и угасла, надежда остается с нами. Вы не согласны?» Они пообещали друг другу, что и в ближайшие дни будут на связи. Авраам решил отложить текстовую запись на вечер и отправился к Илане, в штаб Тель-Авивского округа. Окна в домах были закрыты. Движение в первый день после Йом-Кипура было довольно редкое, и порой машина вообще катила в полной тишине. Инспектор открыл окно, и внутрь влетел сухой ветер. Когда он вошел в офис Кэлани, на ней были ее квадратные очки и полицейская форма. Она медленно поднялась со своего стула, чтобы закрыть за ним дверь. «Как ты?» — спросила она его. «Как выжатый лимон?» — вздохнул Авраам. «Ты должен торжествовать, разве не так?» — заметила Лим. «Вот так я и выгляжу, когда торжествую». Илана рассмеялась. В тот день было немало мгновений, которые потом вспоминались Аврааму, но последний разговор с Иланой запомнился ему на всю жизнь. Они сидели друг напротив друга, и она сняла свои очки, но он не замечал пятен вокруг ее голубых глаз. Пристально глядя на него, Лим сказала: «Я обязана перед тобой извиниться». «За что?» Хотя он знал, за что. «За то, что усомнилась в твоей интуиции». Не так представлял Авраам себе эту минуту. Он ждал, что Илана извинится, но когда это случилось, торжества не испытал. 3 дня назад инспектор сидел в ее кабинете, и она уверяла его, что он фабрикует очередное дело о пропавших и об отце, замыслившем убить своих детей, и на короткий момент сумела поколебать его уверенность в своей правоте. А сейчас он вернулся в ее кабинет победителем. Аврааму показалось, что Илана как-то напряжена, и он решил, что это все из-за того, что ей трудно признать собственное поражение и его победу. А потом испытал стыд из-за этой мысли. Авраам, попытавшись избежать пронзительного взгляда Лим, сказал, что это не важно. «Именно что важно, Ави», — возразила Илана. «Я рада, что ты положился на собственную интуицию наперекор тому, что я от тебя требовала. Ты распутывал это дело в одиночку и иногда у меня за спиной. Знаю, что мне надо бы разозлиться на тебя, но это показывает, что как следователь ты вырос. А главное, что ты залечил травму предыдущего расследования». И даже после этого ее высказывания Авраам не понял, отчего это ее слова что-то в нем поломали. Он вдруг вспомнил про встречу Сары с детьми в комнате, где шел допрос. Заканчивая свой обед, инспектор снова и снова прокручивал запись этой сцены у себя в кабинете. Он знал все прозвучавшие тогда слова наизусть, хотя все еще не записал их. Дети стояли в дверях камеры и не осмеливались заходить, пока Авраам не дал им знак. После этого младший из мальчиков сразу кинулся к Саре. Старший остался стоять на пороге возле Маалюля и не двинулся с места. Авраам не знал, что именно Хаим собирался сказать сыновьям, и предупредил его, если окажется, что, по его мнению, слова арестованного могут повредить детям или расследованию, он тотчас же выведет их из комнаты. Сара тяжело задышал и погладил по голове младшего сына, который спрятался у него в коленях. Но когда он заговорил, то обратился именно к старшему, стоящему в стороне, как будто он был один в комнате. «Эзер, вам будут говорить про меня всякие вещи, но ты им не верь», — просил Хаим. «Верь только мне. Ты же знаешь, что у меня не было выхода, правда? Шалом не понимает, потому что он еще маленький. И теперь ты за него в ответе. Ты теперь будешь для него как папа и мама, ладно? Каким был я?» А потом Сара упал на колени перед младшим сыном, и изо рта у него вырвался странный звук, глубокий и невразумительный. «Хватит, Ави, довольно!» — крикнул Ильягу. Авраам потянул малыша за руку и вывел обоих детей из комнаты. Теперь он вспомнил все это, и Илана, как всегда почувствовав, что с ним что-то произошло, спросила: «Все нормально, Ави?» И тогда он, не раздумывая, ответил: «Что-то у меня не сходится, Илана. Чего-то не хватает». Инспектор не думал, что заговорить с ней об этом, но он так привык к этому за долгие годы в этом кабинете, а раньше в старом кабинете на 2-м этаже участка на улице Айлон. «Ты имеешь в виду это дело?» — спросила Лим, и он кивнул. У тебя есть полное признание подозреваемого, следственный эксперимент, заснятый на видео, и тело. Так в чем же дело?» Илана спросила, мешают ли Аврааму показания, данные матерью Сары, и он ответил, что нет. Утром, пока подрядчик земляных работ вытаскивал тело Дженнифер из могилы, Маалюль допрашивал мать Хаима у нее в доме, и она заявила, что ее сын убил жену во сне. Во всяком случае, именно это он сказал ей, когда после убийства привез тело к ней в дом. «Сара — лунатик с детских лет», — рассказала пожилая женщина. «Он вставал по ночам и бессознательно во сне творил разные вещи». Но не это мешало Аврааму, потому что ее рассказу полиция не поверила. Да и сам Хаим совершенно отчетливо признался в предумышленном убийстве и не пытался свалить все на то, что убил жену якобы в бессознательном состоянии. Новое показание мальчика о первом папе тоже не мешало. Мальчик все время повторял, что видел, как первый папа спускает по лестнице маму с чемоданом, и настаивал на том, что первый папа — это не Сара, а Сара все это время спал у себя в кровати. После подробного признания Хаима у полицейских не было нужды в показаниях Эзера, и всем было ясно, что ребенку трудно принять то, что он увидел, поэтому он перекладывает ответственность за убийство на воображаемого отца, которого у него нет и не бывало, и обеляет отца настоящего. Согласно поданному им отчету, Маалюль спросил мальчика: «А ты знаешь, куда твой папа взял маму?» Ребенок ответил на это: «Да, в ее страну». И когда Илиагу спросил его, зачем папа забрал ее туда, мальчик ответил: «Потому что она скучает. Она хотела жить в своей стране с нашим первым папой, и чтобы у нее были новые детки». Илана не поняла, что смущало ее друга. «Так что же, собственно, тут не вяжется?» — спросила она. Аврааму не давала покоя не только фотокарточка Дженнифер Салазар, исчезнувшая из папки, или письмо, которого не оказалось в чемодане. «Мне никак не удается его понять», — сказал инспектор. «Кого?» «Я не понимаю Сару, зачем он сделал то, что сделал». «А он не объяснил?» «Пытался объяснить». И чем больше он объяснял, тем меньше Авраам понимал его. Признание Хаима было подробным, но что-то в нем оставалось смутным, и у инспектора было такое ощущение, что чем больше подробностей, тем гуще туман. Он сказал, что сделал это ради того, чтобы защитить детей, потому что она их не любила. В записи имелось первое признание, спонтанное, сделанное вечером в 10 часов 38 минут. Авраам несколько раз спрашивал Хаима по поводу его намерения убить детей в Маниле, и тот категорически отрицал это, а в конце завопил: «Вы что, не понимаете, что я и убил-то ее ради них, чтобы их защитить?» Авраам был в шоке, когда увидел на записи, что улыбнулся в ответ на эти его слова. Улыбнулся, потому что впервые получил признание, которое пытался из него вытянуть, потому что его план расследования доказал себя, потому что это была минута, когда он окончательно убедился в том, что не промахнулся. Но, возможно, улыбнулся он еще и потому, что нечто привело его в ужас. И именно в этот момент Сара снова замолк. «Так что же неясно?» — спросила Илана. «Не знаю», — инспектор вздохнул. «Тебе это объяснение кажется логичным? А что не так? Почему тогда он замышлял убить их позже? Почему отрицает это сейчас, после того, как уже признался в убийстве? И почему у нее в сумке фотографии детей?» Лис не поняла, о ком говорит Авраам. «У Дженнифер Салазар», — пояснил он, — «мы нашли их у нее в сумке, которую Сара спрятала в сарае». Инспектор вынул из папки дела отчет Маалюля, написанный им на месте нахождения трупа. Мать Хаима показала Илиягу, где ее сын спрятал чемоданы, и в нем тот нашел множество одежек, две пары спортивных ботинок и несколько дешевых украшений, пустячных бус и браслетов. А на дне ящика с инструментом, тоже лежащего в сарае, Маалюль обнаружил сумку, паспорт и мобильник. «В сумке не обнаружилось ни кредитных карточек, ни наличных денег», — написал он. «В ней были платежные квитанции. две визитные карточки и деревянная монета в форме эллипса, может быть, какого-то рода амулет, старая фотокарточка молодого мужчины, видимо, отца убитой, и две паспортные фотокарточки детей». Илана поглядела на Авраама с удивлением. «Ави, я не понимаю, что ты пытаешься понять». «Я пытаюсь понять, почему он сделал то, что сделал», — сказал инспектор, и пока он говорил, в голове у него закопошились новые вопросы. «Ты понимаешь, он объяснил, что любит ее, что иногда даже тоскует по ней, но что у него не было выхода, потому что она ненавидела детей с первой минуты их рождения и что не хотела их. Это тебе что-то объясняет?» «Это не то, чего ты хочешь, Ави. Ты пытаешься поставить под сомнение собственные выводы». «Нет, Илана, я знаю. Мы схватили истинного преступника и схватили вовремя. Я только пытаюсь понять его. Сара мог бы сослаться, скажем, на то, что убил ее во сне. Но он решил признаться в преднамеренном убийстве и захотел объяснить своим детям, почему поступил именно так. А сейчас он пытается убедить меня в том, что собирался взять их на Филиппины, чтобы разыграть некую сцену разлуки. Я ее не понимаю, не могу сообразить, что за человек она была. Если то, что он о ней говорит, правда, зачем она вообще вышла за него замуж? Зачем родила ему детей? Если бы Авраам не потерял старую фотокарточку Дженнифер, посланную ему Горбо, он положил бы ее на стол и попросил бы Лим вглядеться в это широкое, молодое лицо, так похожее на лицо старшего сына этой женщины. Илана разговаривала с ним, как делала это всегда, как будто между ними ничего не произошло только что, и как будто ничего не произойдет через несколько минут. «Но это уже не твоя миссия, Ави», — заметила она. «Твоя миссия — понять, что произошло, а не почему, и подтвердить это наличием вещественных доказательств. И это именно то, что ты и сделал. Сара убил свою жену и собирался убить своих детей, поскольку один из них был свидетелем убийства матери. Могут быть тысячи причин для слов, которые произнес его рот во время допроса после свершившегося факта, и ты это знаешь. Может случиться, он скажет, что убил жену ради детей, ибо пытался убедить тебя в том, что не собирался и пальцем их тронуть, ведь так? Он готов признаться в убийстве жены лишь для того, чтобы избежать обвинения в попытке навредить детям. Все очень просто. Авраам об этом не подумал, но Сара не казался ему до такой степени изощренным злодеем. Может, он ошибался? Уже когда инспектор в первый раз допрашивал Хаима по поводу подброшенного к детсаду чемодана, его насторожило расхождение между куцами, короткими ответами этого человека на вопросы о том случае и подробным, продуманным рассказом о его стычке с воспитательницей. В последнюю ночь Сара тоже все больше молчала, и, казалось, он больше в жизни рта не раскроет, пока после встречи с детьми он вдруг не заговорил тихим голосом про свою жену, как будто читая с листка бумаги. А еще настойчиво продолжал отрицать, что собирался прикончить детей. Но его объяснение по поводу поездки в Манилу выглядело нелепым и неубедительным. Хаим уверял, что хотел взять туда сыновей, чтобы устроить им расставание с мамой и убедить их в том, что она их не любила. И он настаивал на том, что в его чемодане есть письмо, доказывающее, что именно это он и собирался осуществить своей поездкой. Тем не менее, этого воображаемого письма не было. Авраам молчал, и Илана спросила. «Ты понял, что имел в виду мальчик, когда говорил про первого папу?» Инспектор не знал, к чему она клонит. «Думаю, да», — ответил он. «Да, и что же?» Что он видел Сару с телом его матери, но принять это для него невыносимо. Уверен, в этом Авраам не сомневался. «Окей, и ты понимаешь, зачем делаешь все то, что делаешь?» Задала Лим новый вопрос. «Вроде бы да». «Точно. Понимаешь, почему решил стать полицейским следователем? Или почему тебе так трудно оклематься после этой истории с Офером Шараби? Или почему у нас с тобой в последнее время что-то не клеится?» Авраам закрыл глаза, а когда открыл их, он все так же ничего не замечал. «У нас что-то не клеится?» — спросил он. Они больше не говорили про Сару, потому что времени было мало, и Илана попросила Авраама показать материалы второго дела. «Здесь-то ты понимаешь, что произошло и почему?» — спросила она, и инспектор, улыбнувшись, сказал, что понимает. Иланит Хадад, когда работала в садике, рассказала Узану, что Хава Коэн издевается над детишками, — объяснил он. С этого все и началось. Узан решил, что на этом можно наварить бабок. Иланит, по его указанию, сняла на мобильник несколько таких сцен и попыталась шантажировать воспиталку, но Коэн не испугалась и уволила ее. Узан взбесился и решил подусилить шантаж. «Потому-то Хава ничего нам не рассказала. Она с самого начала знала, кто подбросил к садику чемодан и кто звонил ей, как я сразу и догадался. Но она была уверена, что справится с ними сама, и не хотела рисковать, боялась, что мы узнаем об издевательствах над детьми. Коэн взяла навстречу диктофон, видимо, чтобы записать их слова про то, что это они подкинули чемодан, а Узан этот диктофон обнаружил и набросился на нее. Не знаю, собирался ли он ее убить. И, насколько я понимаю, Хадад призналась, правда? И дело, в общем-то, закрыто», — сказала Илана. «Покамест нет, есть кое-что еще. Я хочу, чтобы ты разрешила мне открыть дело против Хавы Коэн по поводу ее издевательств над детьми в детсаду. Иланит Хадад передаст нам снимки, которые сделала, и найдется, по крайней мере, несколько родителей, которым есть что рассказать». Авраам подумал о младшем сыне Сары и о том, что отец рассказал ему про тот день, когда он убил свою жену, о том, как два эти дела переплелись столь хитрыми путями, которых инспектор и не предвидел. «А не стоит подождать, пока она не выйдет из больницы?» — спросила Лим. Инспектор покачал головой. «Ждать мы не будем». Только когда их встреча подошла к концу, Илана встала с места, открыла окно, выходящее на улицу Саламы, поставила на стол пепельницу и спросила Авраама, как это он до сих пор не закурил и не хочет ли он чашечку кофе. Инспектор поджег сигарету, и Лим снова заговорила. «Я собиралась сказать тебе кое-что еще, уже давно собиралась, хотя, возможно, ты уже и знаешь». До того мгновения, как Лим все ему рассказала, Авраам был уверен, она хочет сообщить, что разводится с мужем. Из-за странного электронного адреса, с которого она послала ему отчет о предыдущем расследовании, и из-за исчезновения с ее письменного стола семейной фотографии, а главное, из-за ее предположения, что Дженнифер Салазар солгала Саре и сбежала из Израиля с любовником. Но все это Авраам думал до того, как обнаружилась правда. До последней минуты он не сомневался, что Илана собирается сказать о разводе. «Это моя последняя неделя в полиции», — сказала Лим. «Или пока что последняя неделя». Авраам положил сигарету в пепельницу. Ему не пришлось ничего спрашивать, потому что все сразу выяснилось. «У меня обнаружили болезнь. Еще не ясно, последняя стадия или нет, но лечение займет несколько недель», — сообщила Лим, — «а может, больше». Инспектор не знал, что на это сказать. «Уверенно?» — спросил он, и Илана рассмеялась. «Я думаю, что это ошибка, и что сестры в больнице перепутали результаты анализов, но врачи уверены». Следовало ли Аврааму встать и обнять ее? Ему хотелось именно этого, но так делать было нельзя. Он посмотрел на ее лицо и на шею, и Лим, заметив его взгляд, сказала: «Это не видно, Ави. Это внутри очень глубоко. Я чем-то могу помочь? Можешь дать мне сигарету? Это не рак легких, в общем-то, поэтому я и вернулась к курению с тобой». Авраам приблизил зажигалку к ее бледному лицу и увидел пятна на тыльной стороне ее ладони, но не смог вспомнить, были ли они там и раньше. Ему хотелось задать ей так много вопросов. «Страдаешь ли ты от боли? Когда все это началось? «И как же ты мне до сих пор ничего не сказала? Тебе страшно?» Они встретились впервые больше 10 лет назад и вскоре после этого стали работать вместе. О себе инспектор задавал только один вопрос. «Как же ты будешь продолжать?» Они молчали. И Илане хотелось смягчить его боль, так что она сказала. «Не знаю, кого поставят мне на замену, меня еще не спрашивали, но я собираюсь рекомендовать тебя, конечно, временно, чтобы ты держал дело в руках, пока я не сумею вернуться. А сейчас, когда ты оправился от предыдущего расследования и распутал это дело, может, есть шанс, что все получится». Авраам был не в силах взглянуть ей в глаза. Может, он боялся, как бы Лим не увидела, что он собирается сказать ей именно сейчас. Пусть думает, что она права, пусть не знает, как все обстоит на самом деле. Не знает, что он не оправился, что он снова сфабриковал дело о пропавшем человеке, дабы исправить то, что напортачил в предыдущем расследовании. Что с тех пор, как Авраам вернулся в Израиль, он часами сидел у моря, проглотившего тело Офера Шараби. Что он только одного и желал — спасти его. Что, в общем-то, он и по сей день ищет тот чемодан. Илана обняла его возле двери, и только тогда он ощутил, как сильно она похудела. Ее тело было совсем хрупким и как будто исчезало в его руках. Несмотря на усталость, домой Авраам не пошел, чувствовал, что там ему не справиться с одиночеством и горем. Он вернулся в участок, почти опустевший в этот поздний вечерний час, и налил себе чашку кофе. На его столе стоял букет цветов. О расследовании инспектор в тот день не думал, только об Илане. И, может быть, поэтому у него нашлись силы снова просмотреть пленку с допросом и, наконец, записать признание Сары. Авраам стал искать ручку в одном из ящиков и нашел потерянную фотографию Дженнифер Салазар. Он не помнил, как сунул ее туда, но... Какая теперь в ней была важность? Полицейский, не глядя, убрал ее в папку с делом, а потом долго-долго писал и зачеркивал. Вопрос. Вы раньше сказали, что давно собирались ее убить. Почему же сделали это именно в тот вечер? Ответ. Потому что накануне сын вернулся из садика со следами побоев. Вопрос. Какой сын? Ответ. Шалом, младший. Вопрос. Окей, продолжайте. Ответ. Во вторник он вернулся из садика с сильными кровоподтеками на лбу. Вопрос. Верно, это вы уже говорили, и что произошло дальше? Ответ. Я спросил, откуда у него эти кровоподтеки, и она ответила, что не знает, и что ее это не интересует. Я спросил, почему ты не поговорила с воспитательницей? Не спросила, как это с ним случилось, может, какой-то ребенок его побил? А она сказала, поговори с ней сам, это ведь твои дети. Мне не интересно, кто их побил. Вот так она о них всегда говорила. Вопрос, и что же? Ответ, дети там стояли и все слышали, оба. Она сказала это не шепотом. Эзер тоже слышал. Вопрос, когда это было? Ответ, когда я вернулся с работы после обеда. Вопрос, так почему же вы не убили ее в тот же день, что вы ей ответили? Ответ, ничего, что я мог ответить? Вопрос, и из-за этого вы ее убили? Ответ, да. Вопрос, подозревали, что это она побила Шалома? Ответ, нет, она не смела их трогать. Вопрос, тогда я не понимаю, о чем вы говорите, она угрожала, что заберет у вас детей? Ответ, она бы их не забрала, потому что они ей не нужны. Однажды она сказала, что возьмет их только для того, чтобы я страдал так же, как страдает она. Она знала, как я к ним привязан, и поэтому оскорбила меня в их присутствии. Вопрос, когда это было? Ответ, давно. Вопрос, так почему же вы ничего не сделали тогда? Ответ, еще не думал про такое. Вопрос, а в тот день, когда мальчик вернулся из садика с побоями, вы об этом подумали, да? Ответ, кивок. Она отказалась разговаривать с воспиталкой, поэтому утром я сам пошел в садик, и там случилась эта разборка. А она меня даже не слушала. Вопрос. Это было в среду утром? Ответ. Да. Вопрос. И что было дальше в тот день? Ответ. Ничего. Когда я вернулся с работы домой, мы поужинали, Потом Дженни уложила детей в кровать и рано пошла спать. А я закончил работать в кухне и тогда приготовил одеяло. Вопрос. «Был у вас в этот день еще какой-то конфликт?» Ответ. «Какой конфликт?» Вопрос. «Она не почувствовала, что вы собираетесь что-то с ней сделать?» Ответ. «Как она могла почувствовать?» Вопрос. «Вы когда-нибудь раньше ее били?» Ответ. «В жизни пальцем не тронул». Вопрос. «А было ли что-нибудь особенное в ее действиях в тот вечер? Опишите мне, что она делала». Ответ. «Да как всегда. Она посмотрела в гостиной телевизор и пошла спать». Вопрос. «У вас в ту ночь был секс?» Ответ. Задержанный не ответил. Вопрос. «Вы в ту ночь с ней переспали?» Ответ. «Нет, я работал, а она заснула». Вопрос. «А вы уже знали, каким способом ее убьете?» Ответ. «Да». Ответ. «Я поставил будильник на 4 утра, но не заснул». Вопрос. «Почему вы не сделали это, как только она заснула?» Ответ. «Потому что посреди ночи она спит крепче, и дети тоже, и гораздо легче было бы вынести ее, чтобы никто не заметил». Вопрос. «Значит, убийство совершилось в 4 ночи?» Ответ. «Чуть раньше. И я проверил, что дети спят крепко». Вопрос. «А дальше как вы осуществили убийство?» Ответ. «Задушил ее большой подушкой». Вопрос. «Какой подушкой?» Ответ. «Из гостиной». Вопрос. «Она все еще там?» Ответ. «Да, голубая подушка». Вопрос. «Покажите мне, как вы это сделали». «Положили ей на лицо?» Ответ. «Да». «Положил на лицо и надавил руками». Задержанный протягивает руки вперед. Вопрос. «И она не сопротивлялась?» Ответ. «Нет». Она опробовала ухватиться руками и легалась ногами в кровати, но через некоторое время перестала. Я долго держал подушку на ее лице. Вопрос. «С тех пор эту подушку стирали?» Ответ. «Нет».